Глава 24. К утру решение пришло. Глупо, но оно мне почти приснилось. Такое, на грани сна и яви, когда ты еще думаешь свои мысли, но уставший мозг уже открывает ржавый замок на железной двери и выпускает из подвалов подсознание, которое начинает радостно развешивать повсюду странные ассоциации и нелепые картинки в ответ на самую невинную мысль. Вот оно и подсказало решение. Не то чтобы гениальное, но в целом неплохое. С вампиром надо подружиться. Не по-настоящему, конечно, но, по крайней мере, сгладить острые углы в наших отношениях. И я знала отличный способ сделать первый шаг. Он там что-то говорил про расписание и завтрак в лютую рань? А я как раз проснулась в эту самую лютую рань. Ну что ж, убьем двух зайцев сразу. Во-первых, жрать действительно хотелось. Вчера, после всех вечерних переживаний, я напрочь забыла об ужине. А во-вторых, явлюсь в столовку самое первое. Тот вампир обрадуется, наверное. Сказано, сделано. Я подскочила с кровати, умылась, напялила свое платье хамелеон и рванула в столовую для обслуживающего персонала. Я действительно умудрилась прийти раньше всех. Никого из персонала там не было. Зато был вампир, и в руках он держал Филимона, котечку моего ненаглядного, и смотрел на него таким плотоядным взглядом, что у меня кровь в жилах застыла. «Ты что творишь, рожа клыкастая?» — закричала я, подлетела к нему, вцепилась в Филимона и вырвала его из вражеских рук. «Это мой кот! У дракона вон кровь пей, если получится! А Филечку, солнышко мое, не трожь!» Я еще что-то кричала, забыв вообще все свои добрые и дружеские намерения. Я так взбаламутилась, что Филимон занервничал, вырвался из моих рук, спрыгнул на пол, а потом двинулся в сторону вампира. Я рванула следом. «Ты куда, глупенький? Оно ж тебя сожрет!» «Вы все-таки очень невоспитанная девица», — проговорил вампир медленно, подхватывая котика с таким видом, будто готов спасать его от меня. «И если это несчастное существо и правда принадлежит вам, я готов его выкупить. Назовите свою цену». «Я своего котика не продам, извращенец! А если с ним что-то случится?» Я выхватила из его лап Филимона и прижала его к себе. «Я такое устрою!» «Если вы сейчас его не отпустите, с ним точно что-то случится», — спокойно заявил вампир. — «Полагаю, этому существу для жизни необходим воздух. И, пожалуйста, пока вы его окончательно не угробили, подумайте над моим предложением». «Вот еще, чтобы я своего котика какому-то кровопийце отдала!» «Да и зачем он вам? В нем крови совсем немного». Хотела прижать Филю к себе еще крепче, но опомнилась. Как бы и вправду не придушить бедолагу. Вампир вскинул брови. «Мне его кровь не нужна. Просто мы в последние дни...» Он помолчал, подыскивая слово. «Поладили. Мне есть, что ему предложить. Он обожает лакомиться остатками пищи. А после этого так забавно вибрирует и издает такой приятный звук... Очень умиротворяюще. Можно использовать вместо медитации». Я смотрела на вампира во все глаза. «Он медитирует под кошачье мурлыканье? Да ладно!» Воспользовавшись тем, что я слегка ослабила хватку, кот вывернулся из моих рук, спрыгнул на пол, подбежал к вампиру и вскарабкался на руки к нему. «Ну ничего себе! Это что за новости?» «Вы его загипнотизировали», — обвиняющим тоном заявила я. «Вовсе нет. Просто кормлю хорошо», — клыкасто усмехнулся вампирюга. «И чем же вы его кормите?» Дайте вспомнить. На завтрак у него сегодня было рагу из коры ягнёнка. Ничего себе! Коту, значит, рагу из коры ягнёнка, а сотрудникам манную кашу? Я вздохнула, глядя на то, как ласково трётся мой Филимон о вампирскую руку и каким неожиданно тёплым взглядом смотрит на него вампир. Да уж, котики такие котики. Какую только тварь не приручат. А ещё они мохнатые предатели. Может, и не все, но вот этот конкретный хвостатый не то что меня. Маму родную продаст за сметану и свежее мясо. Вон как ластится, прямо любит изо всех сил. Разлучать этих двоих не стал бы даже самый жестокосердный человек на свете. А я не жестокосердная. Поэтому я сказала. Деньги мне не нужны. Нет, ну правда, на кой чёрт мне местные деньги, если я собираюсь отсюда свалить, да побыстрее. Но кое-что от вас мне всё-таки нужно. Всё, что в моих силах. Тут же оживился вампир. «Отлично. Устройте мне встречу с хранительницей. Я знаю, вы можете её сюда вызвать, а мне уж очень нужно с ней потолковать кое о чём». «Это трудно», — нахмурился вампир и машинально погладил Филю. Кот, будто подслушав мои мысленные понукания, громко замурлыкал и боднул пушистым лбом его руку. Я пожала плечами. Никто и не обещал, что будет легко. Такие шикарные коты на дороге не валяются, знаете ли. Его мурлыканье мне самой нравится. Вампир надолго задумался. Под Филиным урчанье. Оно на него явно действовало завораживающе. «Хорошо, я исполню вашу просьбу. Но вы, пожалуйста, держитесь подальше от моего», — он выделил голосом это слово, — «кота». «Вот уж дудки. Если он сам подойдёт, я его и поглажу, и за ушком почешу». «Только если он будет не против», — выдвинул встречное условие вампир. Торговались мы недолго, не больше получаса. В результате мне удалось выбить обязательное свидание с котом раз в неделю и право тискать его сколько угодно, если мы случайно встретимся в коридоре замка. Такую вероятность я рассматривала как слишком низкую. Умудрились же мы не сталкиваться все эти дни. Хитрый кошак явно прописался на кухне, поближе к еде. Но мне необходимо было убедиться, что в случае чего злое вампирище не начнёт вырывать котика у меня из рук. «Так когда я смогу поговорить с хранительницей?» — уточнила я важный для себя вопрос. Вампир нахмурился ещё сильнее и начал явственно сопеть. «Это не так просто». Я решительно потянула руки к Филимону. Вампир отвернулся, прикрывая от меня кота широкими плечами. Вот же детский сад. «Думаю, к вечеру справлюсь», — после паузы сказал вампир. «К вечеру». К вечеру меня вполне устраивало, потому что просто кричать на фею и бросаться в неё вилками, как показывает практика, совершенно нерезультативно. А значит, мне требуется план получше. И на то, чтобы он появился, нужно время.